страх. Спускаясь по лестнице от своего возлюбленного, фрау Ирена почувствовала вдруг опять тот же бессмысленный страх. Перед глазами зажужжал черный круг, похолодевшие колени мучительно свело, и она должна была ухватиться за перила, чтобы не упасть. Она уже не в первый раз отваживалась на опасное посещение. Это чувство внезапного ужаса было ей знакомо. Каждый раз, когда она возвращалась домой, ею овладевал, как она не сопротивлялась, такой же вот безотчетный приступ бессмысленного и нелепого страха. Идти на свидание было, несомненно, легче. Она останавливала извозчика на углу, быстро, не поднимая головы, добегала до ворот, торопливо взбиралась по лестнице, и этот первый страх, в котором пылало также и нетерпение, растворялся в горячих приветственных объятиях. Но потом, когда нужно было уходить, в ней ознобом поднималась непонятная жуть, смутно смешанная с ужасным сознанием вины и безумной боязнью, что каждый прохожий на улице прочтет на ее лице, откуда она идет, и ответит на ее смущение наглой усмешкой. Последние минуты их близости были уже отравлены растущей тревогой этого предчувствия. Ей хотелось уйти, руки дрожали от нервной спешки, она рассеянно прислушивалась к его словам и торопливо уклонялась от запоздалых проявлений его страсти. Прочь! Ей хотелось только прочь из его квартиры, из его дома, из этой обстановки, назад, в спокойный буржуазный мир. Затем последние тщетно успокаивающие слова, которые она от волнения почти не слышала, и секунда ожидания за приоткрытием двери, не идет ли кто вверх или вниз по лестнице. Но за дверью уже подстерегал страх, торопясь в нее вцепиться, и так властно останавливал ей сердце, что она всякий раз, еле дыша, преодолевала эти несколько ступеней. Так она простояла минуту с закрытыми глазами и жадно вдыхала сумеречную прохладу лестницы. Вдруг где-то наверху хлопнула дверь. Она испуганно встрепенулась и бросилась вниз, причем ее руки безотчетно натягивали еще плотнее густую вуаль. Теперь ей угрожал только последний, самый страшный миг — ужас выйти из чужих ворот на улицу. Она нагнула голову, словно собиралась прыгнуть с разбега, и с внезапной решимостью кинулась к полуоткрытым воротам. Там она столкнулась лицом к лицу с какой-то женщиной, которая, по-видимому, намеревалась как раз войти. «Пардон», — сказала она смущенно, стараясь пройти поскорее мимо. «Пардон. Простите. Французский». Но женщина продолжала стоять в воротах и смотрела на нее злобно и в то же время с нескрываемой насмешкой. «Наконец-то я вас поймала!» — бесцеремонно крикнула она грубым голосом. «Ну, разумеется, приличная дама так называемая. Ей мало одного мужа и денег, и всего. Ей надо еще отбивать у бедной девушки любимого человека». «Ради бога, что с вами? Вы ошиблись?» — пролепетала фрау Ирена и сделала неловкую попытку пройти мимо, но женщина занимала всю дверь своей полной фигурой и кричала ей в лицо пронзительным голосом. «Нет, я не ошиблась, я вас знаю. Вы идете от Эдуарда, моего друга. Наконец-то я вас поймала. Теперь я понимаю, почему ему последнее время не до меня. Из-за вас, значит. Подлая!» «Ради бога!» — прервала фрау Ирена угасшим голосом. «Не кричите так!» И невольно отступила. Женщина насмешливо посмотрела на нее. Этот трепетный испуг, эта явная беспомощность были ей, видимо, приятны, потому что теперь она разглядывала свою жертву с надменной и иронически удовлетворенной улыбкой. Пошлое самодовольство делало ее голос звучным и почти веселым. «Вот какой у них вид! У этих замужних дам, у благородных аристократок, когда они воруют мужчин. Под вуалью, разумеется, под вуалью, чтобы можно было потом разыгрывать повсюду приличную женщину». «Что? Что вам нужно от меня? Я ведь вас совсем не знаю. Я должна идти». «Идти? «Да, конечно, господину супругу, в теплую квартиру притворяться благородной дамой и чтобы раздевали горничные. А каково нам, когда мы помираем с голоду? Этим благородные дамы не интересуются. У таких, как мы, эти приличные женщины крадут последнее». Ирена собралась силами и, следуя смутному наитию, открыла портмоне и схватила сколько попало в руку ассигнаций. «Вот, вот, возьмите, но теперь пустите меня, я никогда больше не приду, клянусь вам». Женщина взяла деньги, бросив на нее злобный взгляд. При этом она пробормотала: «Стерва». Фрау Ирена вздрогнула от этого слова, но, видя, что та посторонилась, ринулась на улицу без памяти, не дыша, как самоубийца, бросающийся с башни. Лица прохожих скользили ей навстречу, как кривые рожи, пока она бежала вперед, мучительно спеша, с уже померкшим взором к стоявшему на углу автомобилю. Она опустилась на сиденье, как безжизненная масса. Все в ней оцепенело и замерло, и когда шофер с удивлением спросил странного седока: «Куда же ехать?», она взглянула на него, ничего не понимая, пока, наконец, помутившийся разум не воспринял его слов. «На Южный вокзал», — произнесла она торопливо, вдруг подумав, что эта особа может за ней погнаться. «Скорее, скорее, поезжайте быстро!» Только сидя в автомобиле, Ирена почувствовала, до какой степени ее взволновала эта встреча. Она ощупала свои свисавшие вдоль тела холодные и неподвижные, точно омертвевшие руки, и вдруг начала так дрожать, что ее всю трясло. К горлу подступало что-то горькое, она ощущала тошноту и вместе с тем глухую бессмысленную ярость, судорожно переворачившую у нее все в груди. Ей хотелось кричать или стучать кулаками, чтобы отделаться от ужаса воспоминания, засевшего в мозгу, как рыболовный крючок. Это тупое лицо с язвительной усмешкой, это дыхание пошлости, дурно пахнущий беззубый рот, который злобно извергал ей в лицо гнусные слова, и поднятый красный кулак, которым та ей грозила. Ее мутило все сильнее, все выше подступало к горлу. К тому же быстро бегущий автомобиль бросал ее из стороны в сторону, и она уже хотела сказать шоферу, чтобы он ехал медленнее, как вдруг вспомнила, что у нее, быть может, не хватит денег, чтобы с ним расплатиться, потому что она ведь отдала все ассигнации этой вымогательнице. Она тотчас же велела остановиться и, к новому изумлению шофера, вышла из автомобиля. Оставшихся денег, к счастью, хватило, но она очутилась в незнакомом квартале, в толпе суетящихся людей, которые каждым словом, каждым своим взглядом причиняли ей физическую боль. Притом от страха у нее ослабели ноги, и она едва двигалась, но ей нужно было домой. И, собрав всю свою энергию, она с нечеловеческим усилием потащилась из улицы в улицу, точно шла по болотам или по колено в снегу. Наконец, она добралась до дому и с нервной торопливостью бросилась вверх по лестнице, но тотчас же умерила шаг, чтобы не выдавать своей тревоги. Только когда горничная сняла с нее пальто, когда она услышала в соседней комнате голос сына, игравшего с младшей сестрой, когда окинула взглядом привычную обстановку, собственные вещи и домашний уют, к ней вернулся внешний покой. Хотя подземная волна возбуждения все еще мучительно бушевала в напряженной груди, она сняла вуаль, провела руками по лицу, силясь казаться спокойной, и вошла в столовую, где ее муж у накрытого к обеду стола читал газету. «Поздно, поздно, милая Ирена!» — приветствовал он ее нежным укором, встал и поцеловал ее в щеку. Это прикосновение невольно пробудило в ней тяжелое чувство стыда. Они сели за стол, и он спросил равнодушным голосом, почти не отрываясь от газеты: «Где ты была так долго?» «Я была у Амели, ей нужно было кое-что купить, и я пошла с нею», — прибавила она и тут же рассердилась на себя за то, что солгала так неудачно. Обыкновенно она заранее подготавливала тщательно придуманную ложь, такую, которая могла выдержать любую проверку. А сегодня от страха она забыла, и ей пришлось прибегнуть к такой неловкой импровизации. «А что, если муж...» — мелькнуло у нее в голове. «Как в той пьесе, что мы видели на днях в театре, позвонит по телефону и справится...» «Что с тобой? Ты в таком нервном возбуждении? И почему ты не снимаешь шляпы?» — спросил ее муж. Она вздрогнула, почувствовала, что ее снова выдало ее замешательство. Быстро встала, прошла к себе в комнату, сняла шляпу и до тех пор смотрела в зеркало на свои неспокойные глаза, пока ей не показалось, что взгляд ее снова стал уверенным и твердым. Тогда она вернулась в столовую. Горничная подала обед, и наступил вечер, похожий на все другие вечера. Быть может, немного молчаливее и не такой оживленный, как всегда, со скудной, усталой, часто обрывающейся беседой. Мысли постоянно возвращались назад, и всякий раз она в ужасе содрогалась, вспоминая о встрече с этой страшной вымогательницей. Тогда, чтобы почувствовать себя в безопасности, она поднимала голову и окидывала нежным взором все родное кругом, все эти вещи, наполнявшие квартиру воспоминаниями и значительностью, и к ней опять возвращалось легкое успокоение. А стенные часы, мирно ступая в тишине своими стальными шагами, незаметно вливали ей в душу какую-то уверенную, беззаботную размеренность. На следующий день, когда муж ушел в канцелярию, а дети отправились гулять, и она осталась, наконец, наедине с собой, эта ужасная встреча, воскрешенная при ясном утреннем свете, стала казаться ей далеко не такой страшной. Прежде всего, фрау Ирена вспомнила, что на ней была очень густая вуаль, так что эта особа не могла ясно разглядеть ее лица и не узнает ее при встрече. Она принялась спокойно обдумывать меры предосторожности. Она ни за что больше не пойдет к своему возлюбленному на квартиру. Этим устраняется возможность подобного нападения. Остается лишь опасность случайной встречи с этой женщиной. Но и это невероятно, потому что выследить ее, когда она ехала на автомобиле, та не могла. Имени и адреса она не знает. Узнать ее как-нибудь иначе она тоже не может, потому что слишком смутно видела ее лицо. Но фрау Ирена и на этот крайний случай вооружена. Уже свободная от тисков страха, она, таково ее решение, попросту будет держать себя совершенно спокойно, будет все отрицать, заявит холодно, что это какая-то ошибка, и так как вряд ли можно будет доказать, иначе чем на месте, что она действительно там была, она в случае необходимости обвинит эту особу в вымогательстве. Недаром фрау Ирена, жена одного из известнейших адвокатов столицы. Из разговоров мужа с коллегами она знает, что всякое вымогательство нужно пресекать в самом начале и с полнейшим хладнокровием, ибо малейшая нерешительность, малейший намек на беспокойство со стороны преследуемого только усиливают противника. Первой мерой защиты было краткое письмо возлюбленному, где она сообщала, что завтра, в условленный час, не может прийти и в ближайшие дни тоже не придет. Ее гордость была уязвлена тягостным открытием, что в жизни своего возлюбленного она сменила такую низкую и недостойную предшественницу, и, неприязненно взвешивая слова, она злобно радовалась тому, с какой холодностью она свое увлечение как бы возвышает до степени прихоти. С этим молодым человеком, пианистом, она случайно познакомилась на одном вечере и вскоре вслед за тем, собственно, даже не желая того и почти не сознавая этого, стала его любовницей. Это не было влечение крови. Ничто чувственное и едва ли что-нибудь духовное связывало ее с ним. Она ему отдалась, не нуждаясь в нем и не стремясь к нему, по какой-то неспособности оказать сопротивление его воле и из чувства какого-то неспокойного любопытства. Ни ее вполне удовлетворенная супружеским счастьем кровь, ни столь частое у женщин ощущение, что гаснут ее духовные интересы, ничто не толкало ее завести любовника. Она была вполне счастлива рядом с состоятельным, духовно превосходящим ее мужем и двумя детьми. Лениво и довольно ведя спокойное, буржуазное, безоблачное существование. Но бывает такая вялость атмосферы, которая побуждает чувственность совершенно так же, как зной или гроза. Бывает такой счастливый покой, который волнует больше, чем несчастье. Сытость возбуждает так же, как и голод. Безопасность, благополучие ее жизни пробудили в ней жажду приключений. И вот, когда в эти минуты удовлетворенности, которую сама она не в силах была обострить, этот молодой человек вошел в ее буржуазный мир, где мужчины обыкновенно почтительно превозносили в ней красивую даму, с невинными шутками и безобидным кокетством, никогда не вожделея в ней женщины. Она впервые с девичьих лет снова почувствовала глубокое волнение. В его облике ее привлекла, быть может, лишь тень печали, лежавшая на его чуть-чуть слишком интересно придуманном лице. Ей, окруженной сытыми, буржуазно настроенными людьми, в этой печали почудился какой-то высший мир, и она невольно перегнулась за ограду своих повседневных чувств, чтобы заглянуть в него. Комплимент минутного восхищения, сказанный, быть может, с большим огнем, чем это принято, заставил его поднять голову от рояля, и уже этот первый взгляд стремился к ней. Она испугалась и в то же время ощутила всю отраду страха. Разговор, весь словно озаренный и согретый подземным пламенем, разжег пробудившееся в ней любопытство так сильно, что она не могла отказаться от новой встречи на публичном концерте. Затем они начали видеться часто и уже не случайно. Под влиянием самолюбивой мысли, что он, настоящий художник, ценит ее понимание и ее советы, как он неоднократно ее уверял, она спустя несколько недель легкомысленно поверила ему, будто он хочет сыграть ей одной, свое последнее произведение у себя дома. Обещание, быть может, вначале наполовину искреннее, но кончившееся поцелуями и тем, что неожиданно для себя она отдалась ему. И первым ощущением был испуг перед этим внезапным переходом к чувственности. Таинственный трепет, окружавший их отношения, был вдруг развеян, и сознание неумышленной вины перед мужем было только отчасти заглушено тщеславным чувством, что она впервые и, как ей казалось, по собственному желанию, отвергла тот буржуазный мир, в котором жила. Сознание падения, мучившее ее в первые дни, превратилось под влиянием тщеславия в гордость, но и эти полные таинственности волнения сохраняли свою напряженность лишь первое время. В глубине души она инстинктивно отворачивалась от этого человека и, главным образом, от того нового, от того необычного, что в сущности и увлекло ее любопытство. Страсть, опьянявшая ее, когда он играл, в минуты телесной близости тревожила ее. Ей были не по душе эти неожиданные властные объятия, своенравную необузданность которых она невольно сравнивала с робкой и после долгих лет все еще благоговейной страстью своего мужа. Но, раз изменив, она продолжала приходить к возлюбленному, не испытывая ни счастья, ни разочарования из какого-то чувства обязанности и косности привычки. Спустя несколько недель она отвела этому молодому человеку, своему возлюбленному, определенное место в жизни, уделила ему точно так же, как родителям мужа, один день в неделю. Но ради этих новых отношений она не отказалась от старого уклада, а только прибавила нечто к своей жизни. Возлюбленный ничего не изменил в удобном механизме ее существования. Он превратился в какой-то придаток размеренного счастья, подобно третьему ребенку или автомобилю, и вскоре любовная связь приобрела в ее глазах банальность дозволенного наслаждения. И вот когда ей пришлось в первый раз оплатить эту связь истинной ценой, ценой опасности, она стала мелочно взвешивать, чего она, собственно, стоит. Фрау Ирена была избалована судьбой, изнежена родителями, а благоприятные материальные условия лишили ее почти всех желаний, и первая же помеха оказалась ей не по силам. Она не склонна была отказываться от душевной беззаботности и готова была, не размышляя, пожертвовать возлюбленным ради комфорта. Ответ возлюбленного, испуганное, нервное, бессвязное письмо, принесенное посыльным в середине дня, письмо, в котором он растерянно молил, жаловался и обвинял, поколебало ее решение покончить с этой связью, потому что его страсть льстила ее самолюбию, а исступленное отчаяние приводило ее в восторг. Он в самых настойчивых выражениях просил ее хотя бы о кратком свидании, чтобы он мог, по крайней мере, выяснить, в чем его вина, если он чем-нибудь невольно оскорбил ее. И она увлеклась новой игрой. Продолжать на него сердиться и, беспричинно избегая его, стать ему еще дороже. Она пригласила его прийти в одну кондитерскую, вдруг вспомнив, что однажды, будучи молодой девушкой, она назначала там свидание одному актеру, свидание, казавшееся ей теперь ребяческим своей почтительностью и беспечностью. «Странно», — улыбнулась она внутренне, — «романтика, исчезнувшая из моей жизни за годы замужества, снова расцветает». И она была почти рада вчерашней встрече с этой грубой особой, когда она опять, после стольких лет, пережила такое сильное, подстегивающее чувство, что ее всегда легко успокаивающиеся нервы все еще продолжали трепетать. На этот раз она надела темное, не бросающееся в глаза платье и другую шляпу, чтобы при возможной встрече с той женщиной ввести ее в заблуждение. Она собиралась уже повязать вуаль, чтобы труднее было ее узнать, но вдруг заупрямилась и отложила вуаль в сторону. Неужели она, всеми уважаемая почтенная дама, не решается выйти на улицу из страха перед какой-то особой, которой она совершенно не знает? Мимолетный страх она ощутила только в первую секунду, выходя на улицу. Нервный трепет, струящийся и холодный, как бывает, когда пускаешь ногу в воду, прежде чем броситься в волны. Но эта дрожь охватила ее лишь на секунду. Вслед за этим в ней закипела вдруг удивительная радость. Ей было приятно, что она ступает так легко, сильно и упруго, напряженной стремительной походкой, какой она сама за собой не знала. Она почти жалела, что кондитерская так близко. Какая-то сила неумолимо влекла ее дальше, в притягивающую как магнит неизвестность. Но у нее было мало времени для свидания, а приятная уверенность в крови подсказывала ей, что возлюбленный уже ждет. Когда она вошла, он сидел в углу. Он вскочил взволнованно, и это было ей и приятно, и вместе с тем тягостно. Ей пришлось просить его говорить тише. Таким горячим водоворотом вопросов и упреков встретил он ее в своем смятении. Не объясняя ему, почему она не хочет больше приходить, она играла намеками, которые еще больше разжигали его своей неопределенностью. Она оставалась недосягаемой для его желаний и не решалась даже обещать, чувствуя, как она его возбуждает таинственной и неожиданной уклончивостью и недоступностью. И когда после получаса горячей беседы она покинула его, не выказав и даже не посулив ни малейшей нежности, у нее внутри горело странное чувство, которое она испытывала только девушкой. Точно в ней где-то глубоко теплится маленький щекочущий огонек и только ждал ветра, чтобы вспыхнуть пламенем, которое охватило бы ее с головы до ног. На ходу она жадно ловила каждый взгляд брошенной ей улицей, и неожиданный успех, которое она читала в мужских глазах, пробудил в ней такое желание увидеть свое лицо, что она вдруг остановилась перед зеркалом цветочной витрины, чтобы в раме красных роз и блестящих от росы фиалок взглянуть на свою красоту. С девичьих лет она не ощущала такой легкости, такой одушевленности всех чувств. Даже первые дни замужества, даже объятия возлюбленного не зажигали таких искр в ее теле. И ей показалась нестерпимой мысль, что сейчас ей придется разменять на размеренные часы всю эту удивительную легкость, эту сладостную одержимость в крови. Она устало пошла дальше. Перед домом она снова остановилась, чтобы еще раз вдохнуть полной грудью этот огненный воздух, головокружение этого часа, чтобы до самой глубины сердца ощутить эту последнюю, уходящую волну свободы. Вдруг кто-то тронул ее за плечо. Она обернулась. «Что вам нужно опять от меня?» Пролепетала она в смертельном испуге, увидев ненавистное лицо, и испугалась еще больше, услышав свои собственные роковые слова. Она ведь решила не узнавать эту женщину при встрече, а отрицать все, встретить вымогательницу лицом к лицу. Теперь уже было поздно. «Я уже полчаса поджидаю вас здесь, фрау Вагнер». Ирена содрогнулась, услышав свое имя. Эта женщина знает, где она живет. Теперь все погибло. Она в ее власти, и спасения нет. «Я жду уже полчаса, фрау Вагнер». Она повторила свои слова угрожающим тоном, как упрек. «Чего вы хотите? Что вам нужно от меня?» «Вы же знаете, фрау Вагнер». Ирена снова вздрогнула, услышав свое имя. «Вы знаете отлично, почему я пришла». «Я его больше ни разу не видела. Оставьте меня теперь в покое. Я его никогда больше не увижу. Никогда!» Женщина спокойно ждала, пока Ирена не умолкла от волнения. Затем сказала грубо, точно разговаривала со своей подчиненной. «Не лгите, я ведь шла за вами до кондитерской!» И, видя, как Ирена отшатнулась, прибавила с усмешкой. «У меня ведь нет занятий. Из заведения меня уволили, потому что работы мало, как они говорят, и времена плохие. Что же, этим пользуешься и идешь прогуляться, совсем как приличная дама!» Она говорила это с холодной злобой, кольнувшей Ирену в самое сердце. Перед неприкрытой грубостью этой пошлой женщины она чувствовала себя беззащитной, и все с большей силой овладевала ею страшная мысль, что она может снова раскричаться или мимо может пройти муж, и тогда все погибло. Она порылась в муфте, вытащила серебряную сумочку и вынула из нее все, что могла захватить. Но на этот раз, почуяв деньги, наглая рука не опустилась смиренно, как тогда, а замерла в воздухе, разжатая, как когти. «Дайте-ка мне сумочку тоже, чтобы я не потеряла деньги», произнес раскрытый насмешливо рот с тихим урчащим смехом. Ирена посмотрела ей в глаза, но лишь секунду. Эта нахальная, пошлая насмешка была невыносима. Точно жгучая боль по всему ее телу пробежала отвращение. «Только бы уйти! Уйти, только бы не видеть этого лица!» Она отвернулась, быстро протянула драгоценную сумочку и побежала, гонимая ужасом, вверх по лестнице. Мужа еще не было дома. Она бросилась на диван и лежала неподвижно, словно оглушенная молотом. И только заслышав голос мужа, она напрягла все силы и потащилась в другую комнату, двигаясь автоматически, с омертвелыми чувствами. Ужас засел теперь в ее доме и не выходил из комнат. В долгие одинокие часы, когда в ее памяти волна за волной вставали картины этой отвратительной встречи, она ясно поняла всю безнадежность своего положения. Эта особа знает, Ирена не понимала, как это могло произойти, ее имя, ее дом, и так как первые попытки удались блестяще, то теперь она, без сомнения, не остановится ни перед чем, чтобы использовать свои сведения для повторных вымогательств. Год за годом она будет тяготеть над ее жизнью, как кошмар, который Ирена будет не в силах стряхнуть даже при самом отчаянном напряжении, потому что, хотя она и располагает средствами и замужем за состоятельным человеком, все же, не посвятив в это дело мужа, ей неоткуда добыть столь значительную сумму, чтобы раз и навсегда освободиться от этой особы. И кроме того, она это знала из случайных рассказов мужа и по его процессам. Соглашения с такого рода бесчестными и падшими личностями и их обещания не имеют ровно никакой цены. Месяц-другой, так она считала, ей еще удастся задержать роковую развязку. Но затем искусственное здание домашнего счастья должно рухнуть, и сознание, что в своем падении она повлечет также за собою и вымогательницу, мало ее утешало. Развязка — это она чувствовала с ужасающей уверенностью. Неизбежно. Спасения нет. Но что же? Что же будет? Ее мучил этот вопрос с утра до вечера. Настанет день, ее муж получит письмо. Она представляла себе, как он войдет, бледный, с мрачным лицом, возьмет ее за руку, спросит. И тогда? Что же будет тогда? Как он поступит? Здесь картина вдруг исчезала во мраке дикого и жестокого страха. Она не знала, что будет дальше, и все ее предположения летели в какую-то пропасть. Но из этих мрачных раздумий она вынесла жуткое сознание, как она, в сущности, мало знает своего мужа, как трудно ей предугадать его решение. Она вышла за него замуж по желанию родителей, но не противясь и чувствуя к нему большую симпатию, в которой не разочаровалась и впоследствии, прожила рядом с ним 8 тихих лет убаюкивающего счастья, имела от него детей, у них был общий дом, они провели вместе бесчисленное множество часов. И только теперь, задав себе вопрос, как он поступит, она поняла, насколько он для нее чужой и незнакомый человек. и она стала разбирать его жизнь по отдельным черточкам, которые помогли бы ей уяснить его характер. Ее боязнь стучалась робким молотком в каждое маленькое воспоминание, отыскивая вход в скрытые тайники его сердца. Когда он сидел в кресле и читал книгу, ярко освещенную электрическим светом, она вопрошала его лицо, потому что в словах он себя не проявлял. Она всматривалась в его облик, словно в чужой, стараясь угадать в знакомых и вместе с тем чужих чертах лица его характер, которого ее равнодушие так и не раскрыло за 8 лет совместной жизни. Лоб у него был ясный и благородный, и казалось, что эту форму ему придало внутреннее духовное напряжение. Но рот строгий и непреклонный. Все было крепко в этом мужественном лице, энергично и сильно. С удивлением, видя, что оно красиво, и с известного рода восхищением смотрела она на эту сдержанную серьезность, на эту ясную его суровость. Но глаза, в которых, собственно, была скрыта вся тайна, устремленные на книгу, были недоступны ее наблюдениям. И она вопросительно взирала на его профиль, как будто эта изогнутая линия означала одно единственное слово — милость или осуждение, на этот профиль, который пугал ее своей жестокостью, но в решительных линиях которого она впервые видела странную красоту. И вдруг она заметила, что смотрит на него охотно, с удовольствием и гордостью. Он поднял голову. Она быстро отступила в темноту, чтобы жгучим вопросом своих глаз не зажечь в нем подозрения. Она не выходила из дому 3 суток и увидела с досадой, что домашние удивлены ее неожиданным домоседством, потому что обыкновенно не бывало, чтобы она проводила в комнатах несколько часов кряду, а тем более целые дни. Первыми заметили эту перемену дети, особенно старший мальчик, который с неприятной выразительностью высказывал наивное изумление по поводу того, что мама так много сидит дома, а прислуга шепталась и обменивалась предположениями с гувернанткой. Напрасно старалась фрау Ирена объяснить свое необычное присутствие самыми разнообразными, иногда очень удачно придуманными причинами. Но всякий раз, когда она хотела помочь в доме, она вносила только беспорядок и, вмешиваясь, пробуждала подозрения. Вдобавок, ей не удавалось вести себя так, чтобы ее постоянное присутствие не бросалось в глаза. Она не умела держаться в стороне, не сидела на месте за книгой или за работой. Внутренний страх, который у нее, как всякое сильное чувство, превращался в нервное возбуждение, непрерывно гнал ее из комнаты в комнату. При каждом телефонном звонке, при каждом звонке в дверь она вздрагивала, чувствовала, что ее жизненный покой растворяется и исчезает. И эта слабость вырастала в ощущение разрушенной жизни. Эти 3 дня, проведенные в темнице комнат, казались ей длиннее, чем все 8 лет замужества. Но на 3-й вечер она с мужем давно уже была приглашена в один дом, и отклонить теперь это приглашение, не приведя каких-нибудь серьезных причин, она не могла. И, наконец, надо же было когда-нибудь сломать эту незримую решетку ужаса, окружившую ее жизнь. Иначе ее ждала гибель. Ей нужно было видеть людей, отдохнуть хоть несколько часов от самой себя, от этого убийственного одиночества страха. И потом, где бы она была в большей безопасности, как не в дружеском доме, где бы она была лучше ограждена от невидимого преследования, крадущегося за ней по пятам? Ей было страшно только 1 секунду, 1 короткую секунду, когда она выходила из дома, когда впервые после той встречи ступала на улицу, где ее могла поджидать эта женщина. Она невольно взяла мужа за руку, закрыла глаза и быстро прошла несколько шагов по тротуару, поджидавшему ее автомобилю. Но когда, сидя рядом с мужем, она понеслась по пустынным ночным улицам, тяжелое чувство спало с ее души. И, подымаясь по ступеням чужого дома, она уже знала, что ей ничто не угрожает. 4 часа она могла быть такой же, какой была 100 лет, беззаботной, веселой и, к тому же, еще охваченной той осознанной радостью, какую испытывает человек, вышедший из тюремных стен на солнце. Здесь возвышался вал, защищавший ее от всякого преследования. Сюда не могла проникнуть ненависть. Здесь были только люди, которые ее любят, уважают и ценят. Нарядные и беспечные люди, озаренные красноватым пламенем легкомыслия, хоровод наслаждения, который, наконец, опять захватил и ее, потому что, когда она вошла, она почувствовала потому, как на нее смотрели, что она красива. И это давно забытое сознание делало ее еще красивее. Рядом манили звуки музыки, проникая глубоко под пылающую кожу. Начался танец, и сама, не зная как, она сразу очутилась среди толпы. Она танцевала так, как не танцевала никогда в жизни. Этот крутящийся вихрь разметал все, что в ней было тяжелого. Ритм сросся с телом, наполняя его пламенным движением. Когда умолкли звуки, тишина причиняла ей боль, дрожащее тело пылало огнем беспокойства, и она бросалась снова в вихрь танца, как в прохладные, успокаивающие, уносящие волны. Раньше она была всегда средней танцоркой, слишком размеренной, слишком осмотрительной, с жесткими, осторожными движениями, но этот угар освобожденной радости сбросил с нее все телесные оковы. Стальной обруч стыдливости и благоразумия, всегда сковывавший самые дикие ее порывы, распался, и она чувствовала себя безудержно, беспредельно, блаженно растворенной. Она ощущала чьи-то руки, пальцы, касания и исчезновения, дыхание слов, щекочущий смех, музыку, дрожавшую у нее в крови, и все ее тело было напряжено. Так напряжено, что платье ее жгло, и она была бы рада сорвать с себя все покровы, чтобы обнаженный еще глубже впитать в себя это упоение. «Ирена, что с тобой?» Она обернулась, шатаясь со смехом в глазах, еще вся пылая от объятий кавалера. Изумленный неподвижный взгляд мужа холодно и жестко кольнул ее в сердце. Она испугалась, или она держала себя слишком дико. Уж не выдала ли она себя в своем безумии? «Что? Что ты хочешь сказать, Фриц?» прошептала она, изумленная резким ударом его взгляда, который, казалось, проникал в нее все глубже, который она ощущала уже совсем внутри, у самого сердца. Она чуть не вскрикнула от испытующей решимости этих глаз. «Как это странно!» — пробормотал он наконец. В его голосе звучало мрачное удивление. Она не решилась спросить, что он хотел этим сказать. Но дрожь пробежала у нее по телу, когда он молча повернулся, и она увидела его плечи, широкие, жесткие, могучие, крепко спаянные с железным затылком. «Как у убийцы!» — пронеслась у нее в голове безумная и сразу же отогнанная мысль. Только теперь точно она увидела своего мужа в первый раз, она с ужасом поняла, что это сильный и опасный человек. Снова заиграла музыка. К ней подошел какой-то господин. Она машинально взяла его руку. Но все стало опять тяжелым, и светлая мелодия уже не уносила оцепеневшего тела. От сердца к ногам разливалась глухая тяжесть, каждый шаг причинял ей боль. И она попросила кавалера отпустить ее. Возвращаясь к своему месту, она невольно посмотрела, нет ли поблизости мужа, и вздрогнула. Он стоял совсем близко за ней, словно поджидал ее, и глаза ее снова встретили его стальной взгляд. Что ему нужно? Что он успел узнать? Она невольно оправила платье, как бы желая защитить от него обнаженную грудь. В его молчании была та же настойчивость, что и во взгляде. «Поедем?» — спросила она робко. «Да». Голос его звучал жестко и неприязненно. Он шел впереди. Она опять увидела мощный угрожающий затылок. Ей подали шубу, но она дрожала от холода. Они ехали молча. Она не решалась произнести ни слова. Она смутно чувствовала новую опасность. Теперь ей грозили с обеих сторон. В эту ночь ей приснился тяжелый сон. Звучала какая-то незнакомая музыка, высокий светлый зал. Она вошла, двигаясь среди множества людей и красок. Какой-то молодой человек, как будто знакомый ей, но которого она не совсем узнавала, подошел к ней, взял ее за руку, и она начала с ним танцевать. Ей было легко и хорошо. Волна музыки подхватила ее, она не чувствовала пола под ногами. И так они танцевали по бесчисленным залам, где высоко, в золотых люстрах, блистая, как звезды, горели маленькие огни. А множество зеркал возвращало ей ее улыбку и опять уносило ее дальше в бесконечных отражениях. Все более жарким становился танец, все более страстной — музыка. Она чувствовала, как юноша прижимается к ней все сильнее, как его пальцы впиваются в ее обнаженную руку, так что она застонала от мучительного наслаждения. И когда его взор погрузился в ее взор, ей показалось, что она его узнает. Ей показалось, что это тот актер, которого она восторженно любила, когда была маленькой девочкой. Она уже хотела радостно произнести его имя, но он задушил ее тихий возглас жгучим поцелуем. И так, со слившимися устами, они летели по залам, точно уносимые блаженным ветром, единое пылающее тело. Стены струились мимо, она больше не ощущала вознесенного вверх потолка. Время казалось ей несказанно легким, а тело — раскованным. Вдруг кто-то коснулся ее плеча. Она остановилась, музыка умолкла, огни погасли, черные стены надвинулись на нее, и кавалер исчез. «Отдай мне его, воровка!» — кричала страшная женщина, ибо это была она, таким голосом, что гудели стены, и ледяными пальцами схватила ее за руку. Фрау Ирена сопротивлялась и слышала, что и она тоже кричит пронзительным, безумным криком отчаяния. Между ними началась борьба, но женщина была сильнее. Она сорвала с нее жемчужное ожерелье и при этом порвала платье, так что грудь и руки выступили обнаженными из-под свисающих лохмотьев. Вдруг снова появились люди, они сбегались изо всех залов со все возрастающим шумом и взирали, смеясь на полуобнаженную Ирену и накричавшую пронзительным голосом женщину. «Она украла его у меня! Развратница! Девка!» Ирена не знала, куда спрятаться, куда смотреть, потому что люди все приближались. Любопытные фыркающие рожи ощупывали ее наготу. И вот, растерянным взглядом, ища спасения, она вдруг увидела в черной раме двери своего мужа, который стоял неподвижно, заложив правую руку за спину. Она вскрикнула и бросилась бежать, бежала через множество залов, следом за ней неслась жадная толпа. Она чувствовала, как ее платье падает все ниже, она с трудом придерживала его. Вдруг перед нею распахнулась дверь, она жадно бросилась вниз по лестнице, надеясь спастись, но внизу уже поджидала эта пошлая женщина в шерстяном платье с хищными пальцами. Ирена отскочила в сторону и побежала прочь, как сумасшедшая, но та бросилась за нею, и так они мчались во тьме по длинным молчаливым улицам. А фонари, хихикая, нагибались к ним. Она слышала у себя за спиной стук деревянных башмаков, но каждый раз, когда она добегала до угла улицы, снова появлялась эта женщина. На следующем углу опять, за каждым домом, слева, справа, она подстерегала ее всюду. Она была везде, неистребимая, всегда опережающая. Она обгоняла Ирену, хватала ее, и та уже чувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Но вот, наконец, и дом. Она бросилась вперед, но когда она рванула дверь, то там стоял муж с ножом в руке и смотрел на нее пронизывающим взглядом. «Где ты была?» — спросил он глухо. «Нигде», — услышала она свой ответ, а рядом громкий смех. «Я видела! Я видела!» кричала, оскалив зубы, женщина, очутившаяся вдруг опять рядом и хохотавшая, как сумасшедшая. Тогда муж поднял нож. «Спасите!» — закричала фрау Ирена. «Спасите!» Она вскочила, и ее испуганный взгляд столкнулся со взглядом мужа. «Что? Что это такое? Она в своей комнате. Лампочка горит бледным светом. Она дома, у себя в кровати. Это был только сон. Но почему же муж сидит на краю постели и смотрит на нее, как на больную? Кто зажег огонь? Почему он сидит такой серьезный, такой неподвижный?» Ее охватил ужас. Она невольно взглянула на его руку. Нет, у него не было ножа. Медленно исчезало сновидение с зорницами своих образов. Ей, должно быть, снился сон. Она закричала во сне и разбудила мужа. Но почему же он так серьезно, так пристально, так неумолимо серьезно смотрит на нее? Она попыталась улыбнуться. «Что? Что такое? Почему ты так смотришь на меня? Мне, кажется, приснился дурной сон». «Да, ты громко кричала. Я услышал из другой комнаты». «Что я кричала? Что я выдала?» — содрогалась она. «Что он мог узнать?» Она не решалась взглянуть ему в глаза, а он смотрел на нее все так же серьезно, все так же удивительно спокойно. «Что с тобой, Ирена? С тобой что-то происходит. Ты так изменилась за последние дни. Ты точно в лихорадке, нервничаешь, такая рассеянная, и зовешь во сне на помощь. Она опять попыталась улыбнуться. «Нет», — настаивал он, — «ты не должна ничего от меня скрывать. Или у тебя какое-нибудь горе? Что-нибудь тебя мучит? В доме все заметили, как ты изменилась. Ты должна мне довериться, Ирена». Он незаметно пододвинулся к ней. Она чувствовала, как его пальцы гладят и ласкают ее голую руку, а в глазах у него был странный блеск. Ей хотелось броситься к нему на сильную грудь, прижаться к нему, признаться во всем и не отпускать его, пока он не простит. Броситься сейчас, в эту самую минуту, когда он видел, как она страдает. Но лампочка горела бледным светом, освещая ее лицо, и ей стало стыдно. Она боялась слов. «Не тревожься, Фриц», — силилась она улыбнуться, а тело ее дрожало от макушки до пальцев голых ног. «Я просто немного разнервничалась. Все это пройдет». Он быстро отдернул руку, которой было обнял ее. Она вздрогнула, увидев его бледное при стеклянном свете лицо с тяжелой тенью мрачных мыслей на лбу. Он медленно встал. «Не знаю, все эти дни мне казалось, что ты хочешь мне что-то сказать, что-то такое, что касается только тебя и меня. Мы сейчас одни, Ирена». Она лежала неподвижно, точно загипнотизированная этим серьезным туманным взглядом. Она чувствовала, что сейчас все может стать так хорошо, стоит ей сказать одно слово, одно маленькое слово «прости», и он не станет спрашивать «за что?». Но почему горит этот свет, яркий, наглый, прислушивающийся свет? В темноте? Она бы сказала, она это чувствовала, а свет лишал ее сил. «Значит, тебе в самом деле нечего мне сказать?» «Точно? Нечего?» Какое ужасное искушение, какой у него мягкий голос. Так он не говорил с нею никогда. Но этот свет, эта лампочка, этот желтый жадный свет. Она сделала над собой усилие. «Что это тебе пришло в голову?» Рассмеялась она и сама испугалась своего неестественного голоса. «Или если я плохо сплю, так значит, у меня должны быть секреты? Может быть, даже какой-нибудь роман?» Она сама испугалась, как лживо, как лицемерно прозвучали ее слова. Она до мозга костей ужаснулась сама себе и невольно отвела взгляд. «Ну, спи спокойно», — он произнес это коротко, отрывисто, совсем другим голосом, как угрозу или как злую опасную насмешку. Затем он погасил свет. Она видела, как его белая тень исчезла в дверях, бесшумно, как бледное ночное привидение. И когда дверь закрылась за ним, ей показалось, будто опустилась крышка гроба. Ей казалось, что весь мир мертв и пуст, только в оцепеневшем теле ее собственное сердце громко и неистово стучало в груди. И больно, больно было от каждого удара. На следующий день, когда они сидели вместе за завтраком, дети только что поссорились, и их с трудом удалось успокоить. Горничная принесла письмо. «Барыни, и ждут ответа». Ирена посмотрела с удивлением на незнакомый почерк, поспешно вскрыла конверт, но, прочитав первую строчку, вдруг побледнела. Она вскочила и испугалась еще больше, поняв по изумлению окружающих, что сейчас необдуманной стремительностью она выдает себя. Письмо было короткое, три строчки. «Пожалуйста, вручите подателю сего немедленно 100 крон. Ни подписи, ни числа, явно измененный почерк и только этот жутко повелительный приказ». Фрау Ирена побежала к себе в комнату за деньгами, но ключ от ящика оказался не на месте, и она начала лихорадочно рыться повсюду, пока, наконец, не нашла его. Дрожащими руками она вложила ассигнации в конверт и передала его сама ожидавшему у двери посыльному. Она действовала бессознательно, как бы под гипнозом, не допуская мысли об ослушании. Затем она отсутствовала не больше 2 минут. Она вернулась в столовую. Все молчали. Она с робкой неловкостью села и только собралась привести какую-нибудь наспех придуманную отговорку, как вдруг и рука ее так задрожала, что ей пришлось поставить назад поднятый стакан. Она увидела с невыразимым ужасом, что, ослепленная волнением, она оставила письмо лежать открытым рядом со своей тарелкой. Она украдкой скомкала записку, но в тот миг, когда она ее прятала, она встретила, подняв глаза, твердый взгляд мужа, сверлящий, строгий, горестный взгляд, какого раньше она никогда у него не видела. Только теперь, В эти последние дни он наносил ей взглядом вот такие внезапные удары недоверия, от которых она вся содрогалась и которых она не умела отражать. Таким же точно взглядом он ударил по ней, когда она танцевала. Этот тот же взгляд сегодня ночью сверкнул, как нож над ее сном. И пока она подыскивала слова, ей припомнился давно забытый случай. Муж рассказывал ей однажды, что он выступал защитником в камере одного судебного свидетеля, который имел обыкновение прибегать к такому приему. Во время допроса он перелистывал бумаги с таким видом, будто он близорук, а при решающем вопросе молниеносно вскидывал взгляд и поражал им, как кинжалом. Внезапный испуг обвиняемого. Тот терялся от этой яркой вспышки сосредоточенного внимания и бессильно ронял бережно несомую ложь. Или он теперь и сам упражняется в этом опасном искусстве, а она его жертва? Ей стало жутко, тем более, что она знала, насколько ее мужу психологическая сторона его профессии дороже чисто юридической. Распознавать, вскрывать, исследовать преступления привлекало его так же, как других азартная игра или эротика. И в такие дни психологической разведки он точно горел внутренним огнем. Воспаленная нервозность, заставлявшая его нередко говорить во сне, вспоминая забытое днем, превращалась в стальную непроницаемость. Он ел и пил мало, только беспрерывно курил и словно берег слова для часа суда. В суде она слышала его только раз и больше не хотела. Настолько ее испугали мрачная страстность, почти злобный огонь его речи и хмурое выражение лица, которое она теперь опять улавливала в его неподвижном взгляде под грозно сдвинутыми бровями. Все эти затерянные воспоминания столпились разом и мешали словам, которые все силились слететь с ее губ. Она молчала. И чем яснее она чувствовала, как опасно такое молчание, тем сильнее становилось ее смущение. К счастью, завтрак скоро кончился. Дети вскочили и бросились в соседнюю комнату с веселым звонким криком, который гувернантка тщетно старалась унять. Муж тоже встал и тяжелым шагом, не оглядываясь, вышел из комнаты. В этот миг она услышала за дверью шаги возвращавшегося мужа. Она торопливо вскочила, и лицо ее было красно от дыхания огня и от того, что ее поймали врасплох. Дверцы печки были еще предательски открыты. Она сделала неловкую попытку прикрыть их своим телом. Он подошел к столу, зажег спичку, чтобы закурить сигару, и когда огонь близко озарил его лицо, ей показалось, что ноздри у него дрожат, а это означало, что он сердится. Он спокойно взглянул на нее. «Я хочу только обратить твое внимание на то, что ты не обязана показывать мне свои письма. Если ты хочешь от меня что-нибудь скрыть, ты имеешь на это полное право». Она молчала и не решалась на него взглянуть. Он подождал немного, затем шумно выпустил дым сигары как бы из самой глубины груди и, тяжело ступая, вышел из комнаты. Ей не хотелось ни о чем думать. Она старалась жить, оглушать себя, наполнять сердце пустыми, бессмысленными занятиями. Дома она была не в силах сидеть. Она чувствовала, что ей надо на улицу, в толпу, иначе она сойдет с ума от ужаса. Она надеялась, что этой сотней крон она откупила у вымогательницы по крайней мере несколько дней свободы. И она решила пройтись, тем более, что ей нужно было кое-что купить, а главное, надо было скрывать от домашних необычность своего поведения. У нее уже выработалась определенная манера ходить по улице. Из ворот она бросалась, как с мостков, с закрытыми глазами в водоворот улицы. Почувствовав под ногами мостовую, а вокруг теплую людскую волну, она с нервной поспешностью, насколько может быстро ходить дама, не рискуя обратить на себя внимание, слепо шла вперед, потупив глаза, боясь снова встретить тот опасный взгляд. Если за ней следят, то она, по крайней мере, не хочет ничего об этом знать. И все же она чувствовала, что думает только об одном, и вздрагивала, когда кто-нибудь случайно задевал ее. Каждый звук, каждый шаг за ее спиной — каждая промелькнувшая тень мучительно действовали ей на нервы. Она дышала свободно только в экипаже или в чужом доме. Какой-то господин поклонился ей. Она подняла глаза и узнала старого друга ее родителей, приветливого, болтливого старичка, которого она обычно избегала, потому что у него была привычка часами надоедать людям рассказами о своих, быть может, только воображаемых болезнях. Но теперь ей было жаль, что она только ответила на его поклон и не попыталась пойти с ним вместе, потому что спутник был бы для нее защитой на случай неожиданной встречи с вымогательницей. Она не знала, как быть, и хотела уже вернуться назад, но вдруг ей показалось, что кто-то ее догоняет, и инстинктивно, не задумываясь, она бросилась вперед. Но с мучительной отчетливостью, обостренной страхом, она чувствовала, что ее настигают, и бежала все быстрее, хоть и понимала, что все равно ей от погони не уйти. Ее плечи дрожали, предчувствуя прикосновение руки, которая, шаги все приближались, сейчас коснется ее, и чем больше она старалась ускорить шаг, тем тяжелее становились ее колени. Вот ее уже почти настигли, и вдруг какой-то голос сзади произнес горячо и вместе с тем тихо: «Ирена». Она не сразу его узнала, но это был не тот голос, которого она боялась, не страшного вестника беды. Она облегченно вздохнула и обернулась. Это был ее возлюбленный. Она остановилась так неожиданно, что он чуть не налетел на нее. Его бледное, расстроенное лицо выражало крайнее волнение, которое под ее растерянным взглядом перешло в смущение. Он нерешительно поднял руку для приветствия и опустил ее снова, увидев, что она ему руки не подает. Несколько секунд она молча смотрела на него, настолько она не ожидала его встретить. В эти дни страха именно о нем она совсем забыла, и теперь при виде его бледного, вопрошающего лица с тем выражением беспомощной пустоты, которая всегда сопутствует неуверенности, в ней вдруг поднялась горячая волна злобы. Ее губы, дрожа, подыскивали слово, и ее волнение было так явно, что он в испуге прошептал: «Ирена, что с тобой?» И, заметив ее нетерпеливый взгляд, прибавил робко: «Что я тебе сделал?» Она смотрела на него с плохо скрываемой ненавистью. «Что вы мне сделали?» Рассмеялась она иронически. «Ничего, ровным счетом ничего. Только одно хорошее, только приятное». Взгляд его погас, а раскрытый от изумления рот делал его совсем глуповатым и смешным. «Но, Ирена, Ирена, не шумите!» прикрикнула она на него. «И не разыгрывайте передо мной комедии. Она, наверное, опять подкрауливает меня где-нибудь поблизости, ваша благородная подруга, и опять набросится на меня». «Кто? Кто набросится?» Ирена охотно ударила бы его кулаком по лицу, по этому глупому, неподвижному, перекошенному лицу. Она уже чувствовала, как ее рука сжимает зонтик. Никогда еще она так не презирала, не ненавидела человека. «Но, Ирена, Ирена!» шептал он все с большим смущением. «Чем я тебя обидел? Вдруг ты исчезаешь? Я жду тебя днем и ночью. Сегодня я весь день простоял перед твоим домом, ждал тебя, хотел поговорить хоть одну минуту». «Ты ждал? Так и ты тоже». Она чувствовала, что не владеет собой от ярости. Как бы ей хотелось ударить его по лицу! Но она сдержала себя, взглянула на него еще раз со жгучей ненавистью, точно соображала, не выплюнуть ли ему в лицо одним ругательством всю накопившуюся в ней злобу. Потом вдруг повернулась и кинулась без оглядки в водоворот толпы. Он стоял, все еще простирая умоляющую руку, беспомощный и расстроенный, пока уличное движение не подхватило его и не унесло, как стремнина упавший листок, который борется, мечась и кружась, и, наконец, безвольно отдается течению. Но чья-то рука заботилась о том, чтобы она не предавалась радостным надеждам. Уже на следующий день пришла опять записка, опять удар кнутом, подстегнувший ее усталый страх. На этот раз требовалось 200 крон, которые она и отдала беспрекословно. Это наглеющее вымогательство приводило ее в ужас. Оно и материально было ей не по силам, потому что хоть она и происходила из состоятельной семьи, она все же не имела возможности добывать такие крупные суммы, не рискуя обратить на себя внимание окружающих. И потом, Ведь это не выход. Она знала, что завтра потребуют 400 крон, а потом 1000 и тем больше, чем больше она будет давать. И, наконец, когда ее средства будут исчерпаны, анонимное письмо. Катастрофа. Она покупала только время, только маленькую отсрочку, 2-3 дня передышки, быть может, неделю. Но то были ужасные дни, преисполненные муки и напряжения. Она не могла читать, ничего не могла делать, гонимая демоном внутреннего страха. Она чувствовала себя больной. Иногда у нее бывало такое сердцебиение, что она не могла стоять. Тревожная тяжесть наполняла все тело терпким соком почти болезненной усталости, которая все же не переходила в сон. А она с трепещущими нервами должна была улыбаться, казаться веселой, и никто не подозревал, какого бесконечного напряжения стоит ей это деланное веселье, какие героические силы она расточает на эту ежедневную, в конце концов, бесполезную борьбу с собою. Ей казалось, что только один человек из всех окружающих догадывается о том ужасном, что с ней происходит, и это потому, что он следит за нею. Она чувствовала, и это заставляло ее быть сугубо осторожной, что он думает о ней беспрестанно, точно так же, как и она о нем. Они наблюдали друг за другом днем и ночью, словно каждый старался разгадать тайну другого и скрыть свою собственную. Муж ее тоже изменился за последнее время. Грозная инквизиторская строгость первых дней сменилась какой-то особенной добротой и озабоченностью, которая невольно напоминала ей то время, когда она была невестой. Он обращался с нею как с больной, приводил ее в смущение своей заботливостью. Ее охватывал жуткий трепет, когда он иной раз словно подсказывал ей способ избавления, когда он старался облегчить ей признание. Она понимала его намерение и была рада, была благодарна ему за доброту. Но она чувствовала, сознавала также, что вместе с этим доверием в ней растет и чувство стыда перед ним и строже замыкает ей уста, чем недавнее недоверие. Однажды он заговорил с нею совершенно открыто, глядя ей прямо в глаза. Возвратившись как-то домой, она услышала еще из прихожей громкие голоса. Голос мужа, резкий и энергичный, раздраженную трескотню гувернантки, всхлипывание и плач. В первую минуту она испугалась. Она всегда вздрагивала, когда слышала громкие голоса или шум в доме. На все необычное она откликалась страхом, что пришло письмо, что тайна раскрыта. Всякий раз, отворяя дверь, она окидывала лица вопрошающим взглядом, стараясь угадать, не случилось ли чего-нибудь в ее отсутствие, не разразилась ли катастрофа, пока ее не было. На этот раз произошла просто детская ссора, как она узнала, успокаиваясь. Маленький импровизированный суд. Несколько дней назад тетя принесла мальчику игрушку, пеструю лошадку, и младшая сестра, получившая не такой интересный подарок, завидовала ему. Она пыталась завладеть лошадкой и делала это с такой жадностью, что мальчик вообще запретил ей трогать игрушку. Девочка сперва раскричалась от злости, а потом замкнулась в глухое упорное молчание. Но на следующее утро лошадка вдруг исчезла бесследно, и все старания мальчика отыскать ее не привели ни к чему. В конце концов пропавшая игрушка нашлась случайно в печке, вся искалеченная. Деревянные части были сломаны, пестрая шерсть сорвана, внутренности выпотрошены. Подозрение пало, разумеется, на девочку. Мальчик с плачем бросился к отцу, обвиняя злодейку. И вот началось разбирательство. Маленький процесс длился недолго. Девочка сперва отпиралась, правда, робко, опустив глаза и с предательской дрожью в голосе. Гувернантка показывала против нее, она слышала, как девочка грозилась выбросить лошадку за окно, и та тщетно пыталась это отрицать. Последовало смятение, плач и отчаяние. Ирена смотрела только на мужа. Ей казалось, что он судит не ребенка, а решает ее собственную участь, потому что, может быть, завтра ей тоже суждено стоять перед ним вот так, дрожа, с прерывающимся голосом. Муж сохранял строгость, пока девочка продолжала лгать. Затем, слово за слово, сломил ее сопротивление, ни разу не выйдя из себя. Но когда отрицание вины сменилось мрачным упорством, он начал ласково ее уговаривать, доказывая чуть ли не внутреннюю неизбежность содеянного и как бы извинял совершенный ею в порыве злобы отвратительный поступок тем, что она при этом не подумала, насколько это огорчит брата. И он так тепло и мягко объяснил начавшей колебаться девочке, что ее поступок вполне понятен, хоть и заслуживает осуждения, что та, наконец, разразилась слезами и принялась неистово рыдать. И, утопая в слезах, она в конце концов пролепетала признание. Ирена бросилась обнимать плачущего ребенка, но девочка сердито оттолкнула ее. Муж тоже не позволил ей выражать преждевременно сочувствие, ибо он не хотел, чтобы проступок остался безнаказанным, и присудил небольшое, но для ребенка чувствительное наказание, заключавшееся в том, что на следующий день девочка не пойдет на праздник, которому она уже несколько недель заранее радовалась. Девочка выслушала приговор, рыдая. Мальчик начал громко ликовать, но за такое неуместное и неприязненное издевательство был тоже наказан. Из-за его злорадства ему было также запрещено идти на детский праздник. Опечаленные и утешаясь только тем, что наказаны они оба, дети, наконец, ушли, и Ирена осталась одна с мужем. Она вдруг почувствовала, что ей представился случай заговорить о собственной вине уже не просто намеками, а под видом беседы о вине ребенка и о его признании. Если он отнесется благосклонно к ее ходатайству, то это будет для нее знаком, и тогда она, быть может, решится заговорить о себе самой. «Скажи, Франц», — начала она, — «ты в самом деле не хочешь пускать завтра детей? Это их очень огорчит, особенно малютку. То, что она сделала, совсем не так уж гадко. Почему ты так строго ее наказываешь? Неужели тебе совсем не жаль ребенка?» Он посмотрел на нее. «Ты спрашиваешь, жаль ли мне ее?» «На это я отвечу. Сегодня мне ее больше не жаль. Теперь, когда она наказана, ей легко, хотя она и огорчена. Несчастной чувствовала она себя вчера, когда бедная лошадка валялась сломанная в печке. Все в доме ее искали, и она все время боялась, что ее вот-вот найдут, не могут не найти. Страх хуже наказание, потому что наказание всегда нечто определенное, и будь оно тяжкое или легкое, оно все же лучше, чем нестерпимая неопределенность, чем жуткая бесконечность ожидания. Как только она узнала, в чем заключается наказание, ей стало легко. Слезы не должны вводить тебя в заблуждение. Теперь они просто вышли наружу, а раньше были внутри. А пока они внутри, они мучительнее». Она подняла голову. Ей казалось, что каждым своим словом он метит в нее. Но он как будто даже не обращал на нее внимания. «Это действительно так. Можешь мне поверить, я это знаю из судебной практики. Обвиняемые страдают главным образом от того, что они вынуждены скрываться от страха, что преступление будет раскрыто, от жуткой необходимости защищать неправду от тысячи мелких скрытых нападений. Отвратительно видеть, как обвиняемый корчится и извивается, когда слово «да» приходится точно щипцами вырывать из сопротивляющегося тела. Иногда это слово уже подступает к гортани, неудержимая сила его выталкивает, человек им давится, вот-вот он его произнесет. Но вдруг им овладевает какая-то злая воля, непонятное чувство упорства и страха, и он его снова проглатывает. И борьба начинается сызнова. Судья страдает при этом иногда больше, чем сама жертва. К тому же обвиняемый всегда считает его своим врагом. А в действительности он ему помогает. И я, как адвокат, как защитник, должен был бы предупреждать клиентов, чтобы они не сознавались, должен был бы укреплять их во лжи. Но я часто не решаюсь на это, потому что для них мучительнее отрицать, чем сознаться и понести наказание. Я, между прочим, до сих пор не могу понять, как можно совершить проступок, сознавая его опасные последствия, и потом не иметь мужества признаться в нем. Я нахожу, что такой мелкий страх перед словом хуже всякого преступления. Ты думаешь, что людям мешает всегда только чувство страха? А разве не может быть чувство стыда? Стыдно высказаться, раздеться на глазах у всех. Он посмотрел на нее с удивлением. Он не привык к тому, чтобы она возражала. но эти слова произвели на него впечатление. «Ты говоришь стыдно. Это ведь тоже только страх. Но этот страх лучше. Страх не перед наказанием, а...» «Да, я понимаю». Он встал странно взволнованный и зашагал взад и вперед. Эта мысль, казалось, затронула в нем какое-то чувство, которое встрепенулось и забушевало внутри. Вдруг он остановился. «Я допускаю. Стыдно перед людьми, перед толпой, пожирающей в газете чужую судьбу, как бутерброд. Но ведь можно признаться тем, кто близок?» «А может быть...» Она должна была отвернуться. Так пристально он на нее смотрел, и она чувствовала, что голос у нее дрожит. «Может быть, чувство стыда сильнее всего в отношении тех, кто для нас всех ближе?» Он вдруг остановился, скованный какой-то внутренней силой. «Ты, значит, думаешь... Ты думаешь...» Его голос изменился вдруг, зазвучал мягко и глухо. «Ты думаешь, что Елене... было бы легче признаться в своей вине кому-нибудь другому, например, гувернантке, что она...» «Я в этом убеждена. Она оказала именно тебе такое сопротивление, потому что твое мнение для нее важнее всего, потому что она любит тебя больше всех». Он снова остановился. «Ты, может быть, права, и даже, наверное, как странно. Как раз об этом я никогда не думал. Но ты права. Я не хочу, чтобы ты думала, будто я не умею прощать. Мне бы не хотелось, чтобы именно ты, Ирена, могла бы так думать». Он посмотрел на нее, и она почувствовала, что краснеет под его взглядом. Нарочно он так говорит. Или это случайность, коварная, опасная случайность? Она все еще не могла решиться. «Приговор кассирован!» Он вдруг повеселел. «Елена свободна, и я пойду сообщу ей сам об этом. Ты теперь довольна мною? Или ты еще чего-нибудь хочешь? Ты видишь? Сегодня я настроен великодушно. Быть может, потому что вовремя осознал свою вину? Это всегда приносит облегчение, Ирена. Всегда». Ей казалось, что она понимает смысл этого заверения. Она невольно подошла к нему ближе. Она готова была уже заговорить, он тоже подошел к ней, точно хотел поскорее взять у нее из рук то, что ее угнетало. Но в этот миг она встретила его взгляд. В нем горело нетерпение, жгучее нетерпение услышать признание, ухватить частицу ее существа. И вдруг в ее душе все обрушилось. Ее рука утомленно поникла. Она отвернулась. Она почувствовала, что все напрасно, что она никогда не сможет произнести то единственное освобождающее слово, что горит у нее в душе и пожирает ее покой. Предостережение гремело, как близкий гром, но она знала, что ей некуда бежать. И втайне она уже желала того, чего до сих пор страшилась — освободительной молнии, развязки. Казалось, ее желание осуществится скорее, чем она думала. Борьба продолжалась уже 2 недели, и Ирена чувствовала себя обессиленной. Уже 4 дня это особо не показывалось, и страх так глубоко проник в ее тело, так слился воедино с ее кровью, что она каждый раз, когда раздавался звонок, вскакивала, чтобы вовремя взять самой письмо от вымогательницы. В этом ожидании было нетерпение, почти томление, потому что за эти деньги она покупала каждый раз хотя бы один только спокойный вечер, несколько тихих часов с детьми, прогулку. Снова раздался звонок. Она выбежала из комнаты и бросилась к двери. Она отворила. И первое мгновение удивленно смотрела на незнакомую даму, но затем в ужасе отшатнулась, узнав ненавистное лицо вымогательницы в новом наряде и в элегантной шляпе. «Ах, это вы сами, фрау Вагнер. Очень приятно. Мне нужно переговорить с вами по важному делу». И, не дожидаясь ответа перепуганной женщины, опиравшейся дрожащей рукой на ручку двери, она вошла и поставила зонтик, ярко-красный зонтик, очевидно, плод ее разбойничьих набегов. Она двигалась с необыкновенной уверенностью, как будто находилась в своей собственной квартире, и, оглядывая с удовольствием, как бы с чувством успокоения, красивую обстановку, направилась, не дожидаясь приглашения, к полуоткрытой двери в гостиную. «Сюда, не правда ли?» — спросила она со сдержанной усмешкой. И когда испуганная женщина, все еще не в состоянии произнести ни слова, попыталась удержать ее, она прибавила успокаивающе. «Если это вам неприятно, мы можем обсудить вопрос быстро». Фрау Ирена последовала за ней, не возражая. Она была оглушена мыслью, что эта вымогательница находится в ее собственной квартире, этой дерзостью, которая превосходила все самые ужасные ее предположения. Ей казалось, что все это сон. «У вас здесь красиво, очень красиво», — любовалась пришедшая, опускаясь в кресло. «Ах, как удобно сидеть, и как много картин. Только здесь начинаешь понимать, как бедно мы живем. У вас красиво, очень красиво, фрау Вагнер». Глядя на эту преступницу, расположившуюся в ее собственных комнатах, измученная Ирена пришла, наконец, в бешенство. «Что же вам нужно от меня, шарлатанка вы этакая? Вы преследуете меня даже в моем доме, но я не позволю замучить себя до смерти, я...» «Не говорите же так громко», — прервала ее женщина с оскорбительной фамильярностью. «Дверь открыта, прислуга может услышать. Мне-то все равно. Мне ведь нечего скрывать, и в конце концов в тюрьме мне будет немногим хуже, чем на свободе. А вот вам, фрау Вагнер, следовало бы быть поосторожнее. Я прежде всего закрою дверь на тот случай, если вам угодно будет еще погорячиться, но я вас предупреждаю, что ругательства не производят на меня никакого впечатления». Силы, вспыхнувшие в порыве ярости, снова покинули фрау Ирену перед несокрушимостью этой особы. Она стояла почти смиренно и взволнованно, как ребенок, ожидающий, какой урок ему зададут. «Итак, фрау Ирена, без длинных предисловий. Мне живется плохо, вы это знаете, я вам уже говорила. Сейчас мне нужны деньги, чтобы уплатить проценты. У меня есть еще и другие нужды. Мне бы хотелось, наконец, привести свои дела немножко в порядок. Я пришла к вам за тем, чтобы вы меня выручили и дали, ну, скажем, 400 крон». «Я не могу», пролепетала фрау Ирена, испуганная размером суммы, которой она и в самом деле не располагала. «У меня сейчас действительно нет таких денег. За этот месяц я вам дала уже 300 крон. Откуда мне их взять?» «Ну, как-нибудь устроите, подумайте. Такая богатая женщина, как вы, может добыть денег сколько хочет. Нужно только захотеть. Так что обсудите это дело, фрау Ирена, и все устроится». «Но у меня действительно их нет. Я бы охотно вам дала, но у меня, право же, нет столько. Сколько-нибудь я могла бы вам дать, может быть, 100 крон». «Я сказала, что мне нужно 400 крон», — бросила она грубо в ответ, как бы обиженная таким предложением. «Но у меня их нет», — воскликнула Ирена в отчаянии. «А что, если сейчас вернется муж?» — мелькнуло у нее в голове. «Он мог прийти с минуты на минуту. Клянусь вам, что у меня нет. Тогда постарайтесь раздобыть. Я не могу». Женщина окинула ее взглядом с ног до головы, точно хотела оценить ее. «Вот, например, это кольцо. Если его заложить, то деньги будут. Я, правда, плохо разбираюсь в драгоценностях. У меня их никогда ведь не было. Но я думаю, что 400 крон можно будет за него получить». «Это кольцо!» — воскликнула Ирена. Это было обручальное кольцо. Единственное, с которым она никогда не расставалась и которому крупный и красивый камень придавал большую ценность. «А почему бы нет? Я вам пришлю ломбардную квитанцию, и вы сможете его выкупить, когда захотите. Вы ведь получите его обратно. Я его не оставлю себе. Что мне, бедной женщине, делать с таким благородным кольцом?» «За что вы меня преследуете? За что вы мучаете меня? Я не могу, я не могу. Вы же должны это понять. Вы видите, я сделала все, что было в моих силах. Вы же должны это понять. Пожалейте меня». «Меня тоже никто не жалел. Меня довели чуть ли не до голодной смерти. Почему же должна именно я пожалеть такую богатую женщину?» Ирена хотела ответить резкостью, но вдруг услышала, у нее застыла в жилах кровь, что внизу хлопнула дверь. Должно быть, это муж возвращается из конторы. Не раздумывая, она сорвала кольцо с пальца и протянула его просительнице. Та поспешно его спрятала. «Не бойтесь, я ухожу», — кивнула женщина, заметив невыразимый ужас на лице Ирены, которая напряженно прислушивалась к мужским шагам, отчетливо раздававшимся в передней. Женщина открыла дверь, поклонилась входившему мужу Ирены, который взглянул на нее без особого внимания, и исчезла. «Какая-то дама приходила за справкой. — сказала Ирена из последних сил, как только за ней закрылась дверь. Самый страшный миг миновал. Ее муж ничего не ответил и спокойно прошел в столовую, где стол был уже накрыт к завтраку. Ирене казалось, что воздух обжигает ей то место на пальце, которое было обычно защищено прохладным обручем кольца, и что все смотрят на это обнаженное место, как на клеймо. За завтраком она все время прятала руку, но напряженные нервы издевались над ней, и ей чудилось, что муж неотступно смотрит ей на руку и преследует взглядом каждое ее движение. Она всеми силами старалась отвлечь его внимание и беспрерывными вопросами поддерживала беседу. Она то и дело обращалась к нему, к детям, к гувернантке, то и дело разжигала разговор огоньками вопросов, но у нее не хватало дыхания, и беседа снова гасла. Она силилась казаться веселой и заразить своим весельем других. Она дразнила детей и напускала их друг на друга. Но они не смеялись и не спорили. В ее веселости была, должно быть, какая-то фальшь. Она сама это чувствовала, и эта фальшь действовала на других. Чем больше она старалась, тем неудачнее выходила. В конце концов, она утомилась и умолкла. Остальные тоже молчали. Она слышала только тихий звон тарелок, да голос страха внутри. Вдруг муж спросил ее: «А где же твое кольцо?» Она вздрогнула. Внутри громко раздалось: «Конечно!» Но инстинктивно она все еще сопротивлялась. Она понимала, что теперь нужно напрячь все силы. Еще одну только фразу, одно только слово, найти еще одну только ложь, последнюю ложь. «Я его отдала почистить». И, как бы окрепнув от этой неправды, она прибавила решительно: «Послезавтра я за ним схожу». Послезавтра. Теперь она связана. Если обман не удастся, он должен рухнуть, а вместе с ним погибнет и она. Она сама себе определила срок. И в ее сметенный страх вдруг проникло новое чувство. Нечто вроде счастья, что решительная минута так близка. Послезавтра. Отныне она знала срок и чувствовала, как это сознание затопляет ее страх каким-то странным покоем. Внутри нарастало что-то новое, новая сила, сила жить и сила умереть. Твердая уверенность в близкой развязке внесла в ее душу неожиданную ясность. Нервозность каким-то чудом уступила место зрелой рассудительности. А страх сменился ей самой непонятным чувством прозрачного покоя, благодаря которому все события в ее жизни предстали ей вдруг ясными и в своем истинном значении. Она измерила свою жизнь и увидела, что она все еще много значит, если только ей удастся сохранить ее в том новом и возвышенном смысле, который она постигла в эти дни страха. Если она может начать новую жизнь, чистую и ясную, без лжи, она к этому готова, но для того, чтобы жить разведенной женой, обманувшей мужа, опозоренной, для этого она слишком устала, и слишком устала также продолжать эту опасную игру в покупаемый на срок покой. Она чувствовала, что сопротивление уже немыслимо, что конец близок, что ее в любую минуту могут предать муж, дети, все кругом, она сама. Убежать от вездесущего врага было невозможно, а признание — единственное прибежище — было для нее недоступно, теперь она это знала. Оставался один только путь, но оттуда не было возврата. Утром она сожгла письма, привела в порядок свои безделушки, но избегала детей и вообще всего, что ей было мило. Она сторонилась радости и соблазнов, боялась, что напрасное колебание только затруднит ей принятое решение. Потом она вышла на улицу. Ей хотелось в последний раз испытать судьбу, не встретится ли ей шарлатанка. Она опять бесцельно бродила по улицам, но уже без прежнего чувства напряжения. Что-то в ней устало, у нее не было сил продолжать борьбу. Она бродила точно по обязанности целых 2 часа. Этой особо нигде не было. Она уже не огорчалась, ей даже не хотелось больше встретиться с нею, настолько она чувствовала себя обессиленной. Она вглядывалась в лица прохожих, и все они казались ей чужими, мертвыми, безжизненными. Все это было словно уже далеко, утрачено и больше ей не принадлежало. Вдруг она вздрогнула. Ей показалось, что, оглянувшись, она уловила по ту сторону улицы в толпе взгляд мужа, тот странный, жесткий, толкающий взгляд, которым он смотрел на нее последнее время. Она стала боязливо вглядываться, но та фигура быстро исчезла позади проезжавшего экипажа, и она успокоилась, вспомнив, что в этот час он всегда бывает в суде. В своем волнении она потеряла представление о времени и явилась к завтраку с опозданием. Но и мужа против обыкновения дома еще не было. Он пришел только 2 минуты спустя, и ей показалось, что он слегка взволнован. Она сосчитала, сколько часов остается до вечера, и испугалась, что их так много. Как все это странно, как мало нужно времени, чтобы проститься, каким все кажется незначительным, когда знаешь, что ничего не можешь взять с собою. На нее напала какая-то сонливость. Она механически вышла на улицу и пошла наугад, ни о чем не думая и ничего не замечая. На каком-то перекрестке кучер едва успел осадить лошадей, но она уже видела налетавшее на нее дышло. Кучер выругался, она даже не оглянулась. Это было бы спасением или отсрочкой. Случай мог избавить ее от решения. Она устало пошла дальше. Как приятно было ни о чем не думать и только смутно ощущать темное чувство конца, тихо опускающийся и все окутывающий туман. Но вот она подняла случайно глаза, чтобы посмотреть, какая это улица, и вздрогнула. В своих скитаниях она добрела почти до самого дома своего возлюбленного. Что это? Знак? Быть может, он еще в состоянии ей помочь. Он, наверное, знает адрес этой особы. Она чуть не задрожала от радости. Как это она раньше не подумала об этом? Ведь это так просто! Она сразу ожила. Надежда окрылила вялые мысли, и они закружились в беспорядке. Он должен пойти с нею к этой особе и раз навсегда покончить с этим. Он должен пригрозить ей и потребовать, чтобы она прекратила вымогательство. Возможно даже, что удастся с помощью некоторой суммы заставить ее покинуть город. Ей вдруг стало жаль, что она так дурно обошлась с несчастным. Но он поможет ей, она в этом уверена. Как странно, что это спасение пришло только теперь, в последний час. Она быстро взбежала по лестнице и позвонила. Никто не открывал. Она стала прислушиваться. Ей показалось, что за дверью слышны осторожные шаги. Она позвонила вторично. Снова молчание и опять тихий шорох за дверью. Она потеряла терпение, стала звонить и звонить без конца, ведь речь шла о ее жизни. Наконец за дверью что-то зашевелилось, щелкнул замок и приоткрылась узкая щель. «Это я», — произнесла она поспешно. Тогда он словно в испуге открыл дверь. «Это ты? Это вы, сударыня?» — бормотал он смущенно. «Я... простите, я не ожидал, что вы придете. Простите, что я в таком костюме». Он указал на рукава своей рубашки. Он был без воротничка и с расстегнутой грудью. «Мне необходимо с вами переговорить. Вы должны мне помочь», — сказала она с нервным волнением, потому что он все еще держал ее на пороге, как нищую. «Не можете ли вы впустить меня и выслушать 1 минуту?» — прибавила она раздраженно. «Прошу вас», — пробормотал он смущенно, бросив взгляд в сторону. «Только сейчас я не могу». «Вы должны меня выслушать, ведь это ваша вина. Вы обязаны мне помочь. Вы должны добыть мое кольцо. Вы должны. Или скажите, по крайней мере, где она живет. Она меня все время преследует, а теперь исчезла. Вы обязаны, слышите, вы обязаны...» Он пристально посмотрел на нее. Только теперь она заметила, что произносит какие-то бессвязные слова. «Ах, да, ведь вы не знаете. Так вот, ваша возлюбленная, ваша прежняя, эта особа, видела, как я уходила от вас последний раз, и с той поры она меня преследует, вымогает у меня деньги. Она замучает меня до смерти. Теперь она отняла у меня кольцо, и мне необходимо получить его назад. Сегодня вечером оно должно быть у меня. Я так сказала, сегодня вечером. Так вот, помогите мне». Но я... Вы согласны мне помочь или нет?» «Но я не знаю никакой особы. Я не понимаю, о ком вы говорите. Я никогда не имел никакого отношения к вымогательницам». Он был почти груб. «Так вы ее не знаете? Она, значит, все это сочинила? А между тем она знает ваше имя, знает, где я живу? Быть может, неправда и то, что она меня шантажирует? Быть может, все это мне снится?» Она громко рассмеялась. Ему стало не по себе. У него мелькнула мысль, не сошла ли она с ума. Так сверкали ее глаза. Она была сама не своя. Говорила бессмысленные слова. Он испуганно оглянулся. «Прошу вас, сударыня, успокойтесь. Уверяю вас, вы ошибаетесь. Это совершенно невозможно. Должно быть...» «Нет, я сам ничего не понимаю. С такого рода женщинами я не знаком. Те две связи, которые у меня были за время моего, как вам известно, краткого пребывания здесь, не такого порядка. Я не хочу называть имен. Но это так смешно. Уверяю вас, это какое-то недоразумение». «Так значит, вы не хотите мне помочь?» «Разумеется, если я могу». «Тогда идемте. Мы вместе пойдем к ней». «К кому? К кому идти?» Она схватила его за руку, и он опять с ужасом подумал, что она сошла с ума. «К ней. Пойдете вы или нет?» «Но разумеется, разумеется». Его подозрение окрепло, когда он увидел, с какой жадностью она его торопит. «Разумеется, разумеется». «Так идемте же. Речь идет о жизни или смерти». Он сдерживался, чтобы не улыбнуться. Вдруг он принял официальный тон. «Извините, сударыня, но в настоящую минуту я лишен возможности. У меня сейчас урок музыки. Я не могу прервать». «Так-так», — громко рассмеялась она ему в лицо. «Так вы даете уроки музыки, сорочки, лжец!» И вдруг, охваченная какой-то мыслью, она бросилась вперед. Он старался удержать ее. «Так эта шантажистка у вас здесь? Вы чего доброго с нею заодно? Вы, может быть, делитесь тем, что вымогали у меня? Но я ее поймаю. Мне теперь ничего не страшно». Она громко кричала. Он держал ее крепко, но она боролась, вырвалась и бросилась к дверям спальни. Какая-то фигура, очевидно подслушивавшая разговор, отскочила от двери. Ирена изумленно смотрела на незнакомую даму в несколько небрежном туалете, поспешно отвернувшую лицо. Ее возлюбленный бросился за нею следом, чтобы задержать и предотвратить несчастье, потому что считал ее безумной, но она сама тотчас же вышла из комнаты. «Простите», — пробормотала она. В голове у нее все смешалось, она больше ничего не понимала. Она чувствовала только отвращение, бесконечное отвращение. «Простите», — повторила она, видя, что он провожает ее встревоженным взглядом. «Завтра, завтра вы все поймете, то есть...» «Я сама ничего больше не понимаю». Она говорила с ним как с чужим. Ничто не напоминало ей о том, что она когда-то принадлежала этому человеку. Она почти не ощущала своего собственного тела. Теперь все еще больше перепуталась. Она знала только, что где-то здесь кроется ложь. Но она была слишком утомлена, чтобы думать, слишком утомлена, чтобы смотреть. С закрытыми глазами шла она по лестнице, как приговоренный на эшафот. Когда она вышла на улицу, было темно. «Быть может», — мелькнула у нее мысль, — «та поджидает ее напротив. Быть может, в последнюю минуту придет спасение». Ей хотелось сложить руки и молиться какому-то забытому богу. О, если бы можно было купить еще хоть несколько месяцев до лета и пожить мирно, вдали от вымогательницы посреди полей и лугов. Одно только лето. Она жадно всматривалась в темноту улицы. Ей показалось, что в воротах кто-то сторожит, но когда она подошла ближе, фигура отошла в тень. Одно мгновение ей почудилось, что этот человек похож на ее мужа. Она уже второй раз пугалась сегодня, думая, что узнает его и его взгляд на улице. Она остановилась, чтобы убедиться, он это или нет. Но фигура скрылась в темноте. Она тревожно двинулась дальше, со странно напряженным ощущением забытьи, словно от обжигавшего сзади взгляда. Она оглянулась еще раз, но никого больше не было видно. Аптека была поблизости. Она вошла с легкой дрожью. Аптекарь взял рецепт и принялся за приготовление. В эту короткую минуту она увидела все. Блестящие весы, хорошенькие гирьки, маленькие этикетки, а наверху в шкапах строй эссенций с непонятными латинскими названиями, которые она бессознательно принялась читать подряд. Она слышала, как тикают часы, вдыхала своеобразный запах, жирно-сладкий запах лекарств, и припомнила вдруг, как в детстве она всегда просила у матери позволения пойти в аптеку за лекарством, потому что ей нравился этот запах и странный вид множества блестящих тиглей. И вдруг она с ужасом подумала, что забыла проститься с матерью, Ей стало мучительно жаль бедную женщину. Как бы она испугалась, думала Ирена с содроганием, но аптекарь уже отсчитывал из пузатого сосуда светлые капли в синюю склянку. Она наблюдала неподвижно, как смерть переходит из большого сосуда в маленький, откуда скоро перельется в ее жилы, и по телу ее пробегал озноб. Бессмысленно, как под гипнозом, смотрела она на его пальцы, втыкавшие теперь пробку в наполненную склянку, а теперь оклеивавшие опасное отверстие бумагой. Все ее чувства были скованы и разбиты этой жуткой мыслью. «Две кроны, пожалуйста», — сказал аптекарь. Она очнулась от оцепенения и оглянулась кругом, не соображая, где она. Затем машинально опустила руку в сумочку, чтобы достать деньги. Она была все еще словно во сне. Посмотрела на монеты, не сразу их распознавая, и невольно замешкалась с подсчетом. Вдруг она почувствовала, что кто-то взволнованным движением отстраняет ее руку и услышала звон монет о стеклянную тарелку. Чья-то протянутая рука взяла склянку. Она невольно обернулась. И взгляд ее окаменел. Рядом стоял ее муж с крепко сжатыми губами. Он был бледен, а на лбу блестели капли пота. Она почувствовала, что теряет сознание и должна была опереться на стол. Теперь ей стало ясно, что это его она видела на улице и что это он сейчас сторожил в воротах. Что-то в ней еще там каким-то чутьем узнало его и в ту же секунду сметенно отреклось. «Пойдем», — сказал он глухим, сдавленным голосом. Она взглянула на него неподвижным взглядом, и внутренне, в какой-то глухой, глубокой области сознания, удивилась тому, что повинуется, и пошла за ним сама, не сознавая, что идет. Они шли по улице рядом, не глядя друг на друга. Он все еще держал склянку в руке. Один раз он остановился и вытер влажный лоб. Невольно остановилась и она, сама того не желая и не сознавая, но взглянуть на него она не решилась. Оба молчали, а между ними стоял уличный шум. На лестнице он пропустил ее вперед, и как только она почувствовала, что его нет рядом, у нее задрожали ноги. Она остановилась и прислонилась к перилам. Тогда он взял ее под руку. От этого прикосновения она вздрогнула и пробежала последние ступеньки бегом. Она вошла в комнату. Он последовал за нею. Тускло мерцали стены, с трудом можно было различить отдельные предметы. Они все еще не произнесли ни слова. Он сорвал со склянки бумажный колпачок, откупорил ее и вылил содержимое. Затем отбросил склянку в угол. Она вздрогнула от звона разбитого стекла. Они все молчали и молчали. Она чувствовала, как он себя сдерживает, чувствовала, не глядя на него. Наконец он подошел к ней. Близко. Совсем близко. Она чувствовала его тяжелое дыхание и видела неподвижным, затуманенным взором, как сверкали его глаза в темноте комнаты. Она ожидала, что он даст волю своей ярости, и вздрогнула, когда он крепко взял ее за руку. Сердце перестало биться, и только нервы дрожали, как напряженные струны. Она всем существом ждала кары и почти жаждала его гнева. Но он все молчал. И она с бесконечным изумлением поняла, что он подошел к ней с нежностью. «Ирена», — сказал он, и голос его прозвучал необыкновенно мягко. «Долго ли еще мы будем друг друга мучить?» И вдруг судорожно, с невероятной силой, как сплошной, безрассудный, звериный крик, хлынуло ее накопившееся, подавляемое все эти недели рыдание, словно чья-то разгневанная рука схватила ее изнутри и трясла. Она шаталась, как пьяная, и упала бы, если бы он ее не поддержал. «Ирена», — успокаивал он ее. «Ирена, Ирена». Все тише, все ласковее произнося это имя, точно хотел все возрастающей нежностью слова усмирить отчаянное смятение судорожных нервов. Но в ответ раздавались лишь рыдания, дикие порывы, волны страдания, раздиравшие все тело. Он повел, он понес это содрогающееся тело к дивану и уложил его. Но рыдания не утихали. Судорога слез сотрясала тело, подобно электрическим разрядам. Волны холодного трепета пробегали по измученной плоти. После долгих дней невыносимого напряжения нервы не выдержали, и без удержу бушевала мука в бесчувственном теле. В страшном волнении он держал трепещущее тело, трогал холодные руки, целовал сначала ласково, а потом в диком порыве испуга и страсти ее платье, ее затылок. Но дрожь все по-прежнему терзала лежащую, а изнутри набегали порывистые, наконец, раскованные волны рыданий. Он коснулся холодного, залитого слезами лица и почувствовал бьющиеся жилы на висках. Ему стало невыразимо страшно. Он опустился на колени, чтобы быть ближе к ее лицу. «Ирена», и снова прикасался к ней. «Почему ты плачешь? Теперь ведь все прошло, зачем же мучиться? Ты не должна бояться. Она никогда больше не придет. Никогда». Она вздрогнула опять. Он держал ее обеими руками. Чувствуя это отчаяние, которое раздирало ее измученное тело, он испытывал такой страх, словно он убил ее. Он целовал ее беспрестанно и шептал сметенные извиняющиеся слова. «Нет, никогда больше, я клянусь тебе. Я ведь не мог ожидать, что ты так испугаешься. Я хотел только позвать тебя, чтобы ты вспомнила свой долг, только чтобы ты ушла от него. Навсегда, навсегда, к нам, назад. Ведь у меня не было выбора, когда я об этом случайно узнал. Я уже не мог сказать тебе сам. Я думал все время, что ты придешь. Потому-то я подослал эту бедную женщину, чтобы она вынудила тебя. Это несчастное существо, артистка, лишилась места. Она неохотно шла на это, но я настаивал. Я вижу, что был неправ, но я хотел, чтобы ты вернулась. Я ведь давал тебе понять, что я готов, что я ничего другого не хочу, как только простить. Но ты меня не понимала. Но так, так далеко я не хотел заходить. Я так страдал, видя все это. Я следил за каждым твоим шагом. Ради детей, понимаешь? Ради детей я обязан был заставить тебя. Но теперь ведь все прошло. Теперь все будет опять хорошо». Из бесконечной дали она смутно слышала раздававшиеся близко и все же непонятные слова. В ней бушевал шум, заглушавший все смятение чувств, в котором тонули все ощущения. Она ощущала прикосновение к своей коже, поцелуи и ласки, и свои собственные уже остывающие слезы. Но кровь внутри звенела глухим, угрожающим звоном, который мощно нарастал и вот уже гремел, как яростные колокола. Потом она потеряла сознание. Очнувшись от обморока, она чувствовала, что ее раздевают, видела точно сквозь густые облака лицо мужа, ласковое и озабоченное. Затем она канула глубоко во мрак, в долгожданный, черный, безгрезный сон без сновидений. Когда она на следующее утро открыла глаза, в комнате было уже светло, и в себе самой она ощутила свет, проясненную и словно очищенную грозой собственную кровь. Она старалась припомнить, что с ней было, но ей все еще казалось, что она видит сон. Ее смутные ощущения представлялись ей нереальными, легкими и освобожденными, словно когда витаешь во сне по комнатам, и чтобы убедиться, что это явь, она стала ощупывать себя. Вдруг она вздрогнула. На пальце у нее блестело кольцо. Она сразу пришла в себя. Бессвязные слова, которые она не то слышала в полуобмороке, не то не слышала, смутное, но вещее чувство в прошлом, не посмевшее стать мыслью и подозрением — все это теперь вдруг сплелось в ясную картину. Она сразу все поняла. Вопросы мужа, изумление возлюбленного. Все узлы распутались, и она увидела страшную сеть, которой была оплетена. Ей стало обидно и стыдно. Снова задрожали нервы, и она почти пожалела о том, что очнулась от этого безгрезного, безмятежного сна. Рядом раздался смех. Дети встали и шумели, как проснувшиеся птички, радуясь молодому дню. Она явственно различила голос мальчика и впервые удивилась тому, как он похож на голос отца. Легкая улыбка слетела ей на уста и затихла на них. Она лежала с закрытыми глазами, чтобы глубже насладиться всем этим, что было ее жизнью, а теперь и счастьем. Внутри что-то все еще слегка болело, но то была отрадная боль. И жгла она так, как жгут раны, прежде чем зарубцеваться навсегда.